гуру. Закон свободной воли требует, чтобы устремление исходило от ученика, а не от учителя. Учитель насыщает устремление пришедших к нему. Когда оформлено желание ученика, учитель, если это допускается кармой, удовлетворяет его, но сам за ученика никогда не решает, если только такое решение может нарушить свободную волю.